Глава 37. «Значит, права ты была, Ольга, что следует тебе остаться». Этот голос заставил меня буквально подпрыгнуть на месте. Говорил Михаил Ларин, князь и хозяин этого дома. Мой хозяин, получается. Который, кажется, поверил, наконец, в тот мой сон со старухой, которая категорически запрещала мне покидать поместье Лариных. И это хорошо. Но застал меня за попыткой побега. Что будет теперь? Накажет меня? Наверное, да. И на сей раз не вышивку заставят всю ночь делать, а что-нибудь посерьезнее. Я крепостная, я принадлежу его роду, и пыталась бежать. Что может быть оскорбительнее для дворянина того времени? Я медленно обернулась, машинально потирая руку. Кожу так и жгло от ручки двери, которая внезапно раскалилась. Опять магия какая-то. И, судя по словам Михаила, не его. Он может замораживать предметы, а не нагревать их. Что же произошло? Ничего не понимаю. Голова кругом. «Михаил Алексеевич, вы так рано сегодня встали?» Ляпнула я первое, что в голову пришло. Глупость, конечно, та еще. Ларин, увидевший, что его крепостная бежать собралась, вряд ли думает о том, рано он встал или не очень. Главное, что сбежать я не смогла и не успела, хоть мне и удалось раздобыть ключ от двери и уговорить помочь мне Виолетту. Все равно у меня ничего не вышло. Из-за чьей-то проклятой магии, которая меня не пустила. Теперь же сам Ларин, застукавший меня за попыткой сбежать, шел ко мне. И что значит его слова «значит, тебе и правда нужно остаться»? Неужели он меня накажет за неудавшуюся попытку бежать, но оставит в доме? Тогда я готова понести любое наказание и не сопротивляться. Уходить не хотелось. Да просто страшно было, что там ждет меня за вратами. Виолетта права была, когда говорила, что я жизни-то этой не знаю, ее нравов и традиций. Не в том веке я рождена и воспитана. Как уж справлялась бы одна. И теперь мне не хотелось уходить именно из-за чувства страха неизвестности, неумения жить в этом чужом мире. Я уже отчаялась найти путь домой. Спустя столько месяцев моего пребывания тут, я не продвинулась в поиске заветной двери ни на миллиметр. Может, я никогда его не найду. И мне придется адаптироваться к жизни здесь, в роли крепостной князя Ларина. Жить хочется всем и везде, даже в роли прислуги. Ну и еще я не хотела расстаться с Соней. Как ни странно, девочка, намного младше меня годами, стала мне сердечным другом. А вот о князе я больше не сожалела. Не страдала бы по нему, наверное. Разочаровал он меня своей попыткой давления. Иными я глазами на него взглянула в тот день, когда он проигнорировал мои желания и стал настаивать на моем замужестве, желая откупиться таким путем от судьбы. Сдать меня Ивану, и пусть тот защищает меня и ломает голову о моей жизни. И сейчас смотрела я на него без прежнего благоговения, только с осторожностью. Все же этот человек, обладающий сердцем и душой, добрее, чем его современники. При том же уровне жизни обладает властью, способной изгубить меня. И моя жизнь для него не так важна, как жизнь кого-то из членов княжеской семьи или его самого. Если приходится выбирать между нами, то он выберет семью и себя. И я не могу его за это судить. Судить не могу, понять могу. И разочароваться при этом все равно. «Ты хотела уйти?» — спросил он, проигнорировав мою глупость, сказанную лишь бы не молчать. Я опустила голову. Что тут говорить? И без моих слов все было очевидно. Я одета в дорожное, в пальто, в котором пришла сюда. На полу валяется моя котомка, которую я отбросила в сторону, пока с дверью боролась. Я сморщилась, слишком сильно сжав руки в кулак. Ладонь, словно бы обожженная ручкой двери, засоднила. Михаил взял мою руку и поднял ладонь к своим глазам, заставил меня развернуть пальцы, и мы оба стали разглядывать самый настоящий и довольно серьезный ожог кожи. Дверь обожгла меня по-настоящему, когда я пыталась ее открыть.